«Это он сам», — вздохнул Петрович. «Мы прибежали, он уже висит. Совсем не живой. И офицер не живой». Лейтенант Бойль лежал в той же позе, на спине, разбросав руки. В дверях стоял хмурый бородач, с которым Петрович приходил в подвал. «На, пей», — сказал Петрович, поднося к ее лицу стакан, на четверть заполненный какой-то желтоватой жидкостью. «Легче будет». Она глотала, не разбирая вкуса, зубы стучали о стекло. «Вы, американцы, непонятные люди», — усмехнулся Петрович, забирая опустевший стакан. «Не знаешь, чего от вас ждать?» «Ты будешь свидетель, мы никого не убивали. Зачем нам убивать? Запомни хорошенько». Сил, чтобы ответить, у нее уже не осталось, лишь прикрыла глаза. «Ходить можешь?» — спросил Петрович. — Тебе тут не надо оставаться. Будешь пока в другой комнате. Глава 37. Сначала он сидел на полу, обхватив голову руками, панически глядя на захлопнувшуюся дверь. И медленно постигал всю глубину пропасти, в которую угодил. С минуты на минуту сюда заявятся эти страшные русские или чеченцы, дьявол их разберет, и ему одному держать ответ за все, что здесь произошло. За счастье посчитает, если просто застрелят. Даниэль поднялся на ноги, с содроганием оглянулся. При виде развороченных глоток охранников опять ощутил мучительные спазмы в желудке. Брошенный Бенджамином нож валялся на скрюченных пальцах верзилы, которого он, Даниэль, стукнул по голове автоматом. Понимал, что каждая попусту растраченная секунда может немыслимо дорого ему обойтись, но не сразу сумел заставить себя взяться за окровавленный нож. Осторожно, чтобы не коснуться трупа, двумя пальцами поднял его за рукоятку. Долго и тщательно вытирал матрас, засохшие на клинке ржавые пятна. Получалось плохо. Даниэлю пришлось на него поплевать. Слюны в пересохшем рту почти не набиралось. Одиночество и тишина давили тяжеленным прессом. Даниэль, чтобы поувереннее себя чувствовать, заговорил. «Сумел Бенджамин, должен суметь и я. Чем я хуже? Нужно только взять себя в руки, сосредоточиться». Но знал, вряд ли будет на что-либо годен, пока за спиной пялятся на него четыре мертвых глаза. Это была пакостная работа. Оттаскивать покойника в угол, укладывать, заваливать сверху матрасом. И все же Даниэль не пожалел, что проделал ее. Заметно полегчало. «Ну, — сказал по возможности бодро, — приступай, Дан!» Кончик лезвия сломался при первой же попытке сдвинуть металлический язычок.